В гримерке Щедринский сразу бухнулся на диван, дрожащими пальцами выудил из пачки сигарету и торопливо закурил. «Ну, как вам наша кухня?» – спросил он. «Я, честно говоря, мало в этом понимаю», – признался Колесников. «А вот жена постоянно смотрит. Недавно приготовила карпа в сухарях по вашему рецепту. Всем очень понравилось. И мне, и жене, и Тимке». «У вас сын?» «Нет, две дочери. И кот». «Да. Я, собственно, имел в виду нашу телевизионную кухню. Вы, наверное, обратили внимание? Шум, ругань. На самом деле у нас чрезвычайно слаженный коллектив. Просто это необходимый элемент творческой атмосферы. Для бодрости, так сказать». «Да, бывает», – покивал участковый. «Так что же заставило бдительные органы окунуться в пучину шоу-бизнеса?» Альберт Витальевич старался держаться развязно, хотя в душе у него было скверно. Мало ли зачем пришел к нему этот добродушный мент, отец двух дочерей и кота. «Нам нужна ваша помощь», – сказал Колесников. «Слушаю вас, товарищ». На этом слове Щедринский споткнулся, но другого не подыскал. «Товарищ капитан». «Тут на днях из области поступила ориентировочка». Участковый раскрыл папку и вынул листок бумаги. «В райцентре «Довольная» пропала продавщица-гастронома Сорокина Вера Павловна, 47-го года рождения. Искали чуть не две недели по всей родне, и вдруг дочь увидела ее по телевизору, в вашей программе». «Ну вот видите, и от нас, значит, бывает польза». «Не все так просто, Альберт Витальевич. Домой-то она до сих пор не вернулась». «Погодите, погодите», — Щедринский защелкал пальцами, припоминая. «Вера Павловна продавщица, здоровенная такая тетка. Отлично я ее помню. Снималась у нас в конкурсе рецептов». «Когда это было?» «Когда...» — Щедринский посмотрел на большой настенный календарь, весь изрисованный значками и пометками. «4 февраля, ровно две недели назад». «4-го?» – переспросил Колесников. «Как раз 4-го она уехала из Довольного». «Может, у нее родственники в городе или знакомые?» «Проверяли, никого». «Ну, значит, пристукнули тетку», – легко вздохнул Альберт Витальевич. «Где-нибудь на обратном пути в электричке. Сейчас это запросто». «Тогда было бы тело», – возразил участковый. «А по сводкам?» «Да ладно вам по сводкам», – отмахнулся телеповар. «Кто их в наше время считает, покойников? А может, под снегом лежит где-нибудь в лесополосе, весны дожидается?» «Эх, жалко бабёшку. Готовила, правда, так себе, но зато бойкая была, с прибаутками, анекдот даже рассказала. Мы ее хотели объявить победительницей конкурса, пригласили на следующую съемку, а она не явилась. Пришлось бесноватого вызывать». «Кого?» – удивился участковый. «А, это фамилия такая. Бесноватый Федя. Единственный наш конкурсант-мужчина. По-моему, тихий шизик какой-то. Но он на безрыбье, как говорится». Так, Колесников оттянул узел галстука и расстегнул воротник рубашки. «Дело...» «Что такое?» – встревожился Щедринский. Участковый порылся в папке и вынул еще одну бумагу. «Гражданин бесноватый Федор Константинович, 69-го, по заявлению матери ушел из дома 11 февраля сего года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.